Глава 16. Проснулась на рассвете, тихонько слезла с дивана, чтобы не разбудить Линк. Этой ночью девочка спала плохо, вертелась и постановала во сне. И еще мне показалось, что бугорки на ее спине стали больше. Так что я решила не будить крошку, дать ей выспаться. Поднялась, быстро умылась и оделась. Заплела две низкие косы и отправилась на кухню, надеясь, что сосед провалится в яму, проспит или просто исчезнет и не придет. Но стоило мне встать у плиты, раздался стук с террасы. Я скрипнула зубами и открыла створку. Хэнсли вручил мне корзину с продуктами, осмотрелся и по-хозяйски уселся в кресло. Даже ногу на ногу закинул и головой в сторону плиты мотнул. «Приступай, мол!» «Гад нечесанный!» «А, кстати, волосы у Хэнсли влажные», и концы обрезаны неровными прядями. Похоже, он кромсал их тупым ножом, не глядя в зеркало. Но теперь волосы лишь прикрывали уши, а не свисали до плеч. В остальном дикарь остался прежним. Щетиной, с темными тревожными глазами, все в той же куртке. Даже не снял, зайдя в дом, еще и носом воротник уткнулся. Я фыркнула и начала выкладывать из корзины продукты. Надо же, не обманул, все притащил. И яйца, и муку, и сметану, и даже варенье. «Если у тебя есть продукты, мог бы и сам приготовить». Недовольно пробурчала я, разбивая в миску яйца. «Корзину я заказал утром». Невозмутимо отозвался Хэнсли. «И я не умею готовить». «А с чего взял, что я умею?» Покосилась на наглеца. «Ты женщина». «И что?» «И то». Я развернулась, держа миску и взбивая яйца венчиком. Да уж, аргумент убойный. Хэнсли смотрел без улыбки и даже недовольно, словно я его чем-то дико бесила, хотя, возможно, так и было. Осмотрел с кривой усмешкой мои косы, из которых уже выбились непокорные прядки, мазнул взглядом по наряду. «Милое платье», — с кривой усмешкой протянул Хэнсли. «Интересно, где такое продается?» Я опустила взгляд. «Ну да, ярко. Юбка зеленая, в желтую крапинку, лиф с оборками, ленты на плечах цвета оранжевого апельсина». «Нигде». Снова отвернулась к корзине и принялась осторожно добавлять масло, муку, специи. «Я сама сшила». «Понятно», — без эмоций произнес Хэнсли. А я вдруг разъярилась и потому обернулась, ткнула в мужчину венчиком, разбрызгивая белые капли теста. «Что тебе понятно? Не нравится мой наряд? Не смотри! Я тебя в гости не приглашала, а в серых платьях я на всю жизнь находилась, терпеть их не могу. Ясно?» «Ясно». Он приподнял бровь, ту самую, что была перечеркнута шрамом. Смотрелось это пугающе и слегка охладило мой пыл, но я лишь рассерженно фыркнула и вновь вернулась к приготовлению теста. И вздрогнула, когда мужская фигура выросла позади. Горячее дыхание коснулось щеки, и по моей спине отчетливо промаршировали сотни мурашек. Хэнсли ощущался странно, угрожающе, и в то же время, когда он вот так стоял за спиной слишком близко, казалось, что я закрыта от всех напастей. Странное чувство. Шерх протянул руку, ткнул пальцем в миску и засунул его в рот. Прикрыл глаза и застыл. «Руки помыл?» — возмутилась я, чтобы отвлечься от своих непонятных эмоций. «Угу», — невнятно промычал он, не открывая глаз. Мучительно вздохнул. Посмотрел на меня. И снова стало одновременно и жарко, и не по себе. Что-то такое было в глубине этих темных глаз. Ожидание. Напряжение. «Сахара не хватает», — сказал Хэнсли и вернулся на кресло. Я возмущенно дернула плечом, потом подумала, попробовала тесто и... добавила сахар. Растерла в ступке ванильную палочку, посыпала смесь, капнула оливковое масло. Кажется, неплохо. «Для своего мужа ты пекла блинчики?» — неожиданно спросил за спиной дикарь. Хотела промолчать или огрызнуться, но почему-то ответила, не прекращая двигаться по кухне. «Шутишь? В Лангранж-холле две поварихи и куча помощниц. Меня к кухне и близко не подпустили бы. Да и нельзя было. Что люди подумали бы? Это же позор!» Я хмыкнула, развеселившись и представив себе эту картину. «Жрот! Да такая новость могла бы украсить первые полосы столичных газет. Супруга известного мага печет по утрам блинчики. Нонсенс!» «А хотела?» Я пожала плечами. «В Лангранж-холле нельзя хотеть. Там можно лишь следовать правилам». «Похоже, ты ненавидишь этот дом», — тихо сказал Хэнсли. «Нет», — покосилась я на него через плечо. «Там было много хорошего, по-настоящему светлого». «Но ты не пекла блинчики». «И не шила платье», — развеселилась я, облизывая ложку. Хэнсли смотрел, не мигая, и я смутилась своей детской привычки. Снова отвернулась, капнула водой на раскалившуюся сковороду. Кажется, нагрелось достаточно. Тесто вылилось на чугун, растеклось аккуратным пузырчатым кругом. Я удовлетворенно щелкнула языком. «Почему твой муж оставил тебя без денег, раз он такой богач?» Я нахмурилась, не поворачиваясь, потому что расстались мы на редкость отвратительно. И говорить об этом я не хотела, даже ради сохранения хрупкого мира со странным соседом. Промолчала, ловко перевернула золотистый блин. «Лучше разложи сметану и варенье. В том шкафу есть несколько целых тарелок». «Нет», — хмыкнул наглый жрот. «То есть Истер Хэнсли. Сама раскладывай, а я в гостях». «Ну да, незваный такой гость». «Так почему?» Он снова оказался слишком близко. Я мотнула головой, намекая, чтобы не стоял над душой. «Мы плохо расстались. Гордон решил, что я снова его позорю своим уходом». «И поэтому оставил тебя без средств к существованию?» В голосе шерха прозвучала злость. Я быстро повернулась, и оказалось, что он действительно слишком близко. Я почти прижалась к нему, вскинула голову. Я на его деньги и не претендовала. «А твои родные? Почему они это допустили?» «У меня никого нет». Он помолчал, буравя темными глазами, и отошел. Я сделала вдох. «Меня вырастила бабушка», — пояснила я, отворачиваясь к плите. «Но ее не стало за полгода до моей встречи с Гордоном. Я очень тосковала по ней». Ловко подцепила блин, переложила на тарелку. А потом все так закрутилось. Новая жизнь, Лангранж-холл, муж. Словно в сказку попала. Это я так думала, что в сказку. Квартиру я продала. Она и была-то крошечная. Купила мужу подарок на свадьбу. Оборачиваться не стала. Не хотела видеть в глазах Хэнсли насмешку. Я и сама знала, что поступила глупо. Но тогда я любила. Тогда я готова была отдать своему мужчине душу. Не то что жалкие сбережения. Бабушка всегда говорила, что у меня все нараспашку, вся душа. Заходи, кто хочешь, вытирай ноги. «Что ты ему подарила?» Резкий голос шерха прервал мои размышления. «А, ростер, знаешь, что это?» «Да», — как-то странно произнес дикарь. «Оружие. Магическое. Древнее». «Точно! В Кронвельгарде есть такое место на улице Пяти Магов. Небольшой магазинчик, даже без вывески. Я как-то забрела туда случайно. А там эти ростеры. Страшные такие, в то же время... красивые». «Красивые», — согласилась я. Посмотрела на шерха через плечо. «Очень красивые, особенно один, с рукоятью из черного камня и алой розой на лезвии. И хозяин там занятный сказал, что раз я смогла войти... и даже увидеть этот ростер, то он продаст мне его. Я, конечно, не думала покупать. Зачем мне такое оружие?» «Но об этом узнал твой будущий муж», — сипло произнес шерх. «И возжелал получить этот ростер». Я покосилась на него удивленно. «Откуда ты знаешь?» «Потому что ростеры живые, как и наши дома, как некоторые предметы, как все обладающее духом. Живой ростер — это драгоценность, потому что дух почти никогда не приживается в стали. И еще ростеры сами выбирают хозяина, показываясь ему. Но за это всегда надо заплатить». Хэнсли задумчиво поскреб подбородок. «Значит, ты подарила клинок мужу?» «Да, он просто бредил им, а я хотела его порадовать. Но тот старик из лавки сказал, что купить оружие я могу только на свои деньги. Монеты из Лангранж-холла не подходили». Хэнсли кивнул, словно услышанное его не удивило. «Я же вернулась к блинам. Помню, как преподнесла ростер Гордону в свадебную ночь. Мой муж чуть не забыл о новобрачной, засмотревшись на волшебное оружие». «Самое смешное, что Гордон не видел тот магазинчик», — хмыкнула я. «Мы много раз проходили мимо него. Я видела, а Гордон — нет. Магия». На некоторое время в кухне повисла тишина, нарушаемая лишь шлепками и шипением теста на сковороде. «Не отвлекайся», — сказал дикарь, стоило мне отвернуться к окну. «У тебя блин горит. Смотри на плиту лучше. Я хочу вкусный завтрак». «Но ты и наглец», — опешила я, даже не зная, что сказать. Шерх криво усмехнулся, не спуская с меня глаз. «А тебе сколько лет?» — вдруг ляпнула я. 28. Он встал рывком. «Ладно, где твои тарелки?» Я указала ложкой на шкаф, размышляя. 28. Даже моложе, чем я думала. Не намного старше меня и младше Гордона. Что с ним случилось? Почему он живет здесь, в полуразрушенном доме, один? Но спрашивать я не стала. Что-то подсказывало, что шерх не ответит. Он нахмурился. Лицо вновь стало замкнутым и сердитым. Движения резкими. Плюхнул сметану на блюдце. Белая масса перевалилась через край, и дикарь выругался сквозь зубы. Я молча протерла стол, а потом поставила блюдо с блинами. Посудина была глиняная, со сколом на красном боку, но меня это не смущало. Шерха, думаю, тоже, потому что его глаза посветлели, словно он увидел что-то невероятное. Казалось, еще чуть-чуть и начнет облизываться, словно кот. И еще у него дрожали руки, когда он сворачивал блин и опускал его сначала в сметану, а потом и в варенье. Я отвернулась, отошла к плите, кинула в чашки травки, что вырастила Линк, добавила сушеные ягоды, залила кипятком и подумала, что за спиной как-то подозрительно тихо. Обернулась. Хэнсли не ел, так и сидел с золотистым рулетиком в руке и смотрел на меня. «Что?» — растерялась я. «Тебя жду». Я сглотнула от подступившего кома и осторожно села напротив. Тоже взяла горячий блин, свернула. Хэнсли откусил свой, прикрыл глаза. Тщательно и как-то очень медленно прожевал, но в этой неторопливости ощущалось болезненное желание проглотить все махом. Я отвела взгляд. Что-то было в этом мужчине, что не давало мне покоя. Особенно сейчас, когда он был так близко, стоит лишь руку протянуть. Какое-то время мы молча жевали, сворачивали, намазывали и снова жевали, пытаясь не смотреть друг на друга. Иногда сталкивались пальцами у вазочек с вареньем. Я отдергивала руку испуганно. Шерх замирал и сжимал зубы. И, кажется, с каждым кусочком теста, что попадал в рот, увеличивалось повисшее на кухне напряжение, которое мне совсем не нравилось. Я слишком остро ощущала его присутствие на этой кухне, что стало тесной. Я не выдержала, глотнула травяной чай и отошла к очагу. Темный взгляд шерха нервировал, внутри от него дрожало что-то невидимое. Быстрее бы он ушел. И снова я не слышала шагов, лишь ахнула, когда дикарь развернул меня к себе, прижал, прикоснулся к губам. Втянул воздух со свистом, выдохнул как-то обреченно. И снова тронул губами, лаская пальцами мое лицо. Шершавые у него были пальцы, сухие, загрубевшие и почему-то прохладные. А вот губы — горячие, хотя и тоже сухие. Медленно провел языком по губам. И снова было в этой медлительности такое напряжение, такое нетерпение, что я вздрогнула. Ладонь шерха скользнула на затылок, обхватила у основания сразу обе косы, а поцелуй стал настойчивее, глубже, порочнее. Он целовал так, словно ждал, когда же я оттолкну его, когда вырвусь, и торопился взять как можно больше, испробовать меня на вкус. Только я не вырывалась. так и стояла, ощущая сразу все. И шершавость пальцев, и влажность языка, и его толчки у меня во рту. То нежные и сладкие, то почти яростные, но все одинаково волшебные. Я не понимала, что со мной и почему от прикосновений этого дикаря я плавлюсь и дрожу. Или это он дрожал? Но не останавливался, трогал мои волосы, сжимал пряди, жадно ласкал губы, втягивал в рот язык, гладил кончиком своего и пах мятой, той самой, из настоя. А потом развернулся резко, усадил меня на стол, не отрываясь от рта, не размыкая рук, как раз рядом с тарелкой блинов. Я тихо застонала, когда шерх начал целовать шею, скользить, легонько прикусывать, дуть на кожу. Сильные руки гладили мое тело. От затылка по спине и до бедер. От бедер по животу и до груди. Нежно и требовательно, жадно и уже почти яростно. Его дыхание стало тяжелым, резким. А черноты в глазах прибавилось, когда он оторвался на миг, чтобы посмотреть мне в лицо. Правда, лишь на миг. И снова опустил голову. Укусил не сильно в основании шеи, отчего я непроизвольно прогнулась. И снова с губ сорвался стон, когда я ощутила мужские руки на своей обнаженной коже, там, где заканчивался тонкий чулок, как раз между лентой и краешком панталон. Скользящее движение пальцев от внешней стороны к внутренней. И я дрожу, а шерх закрывает мне рот очередным поцелуем, уже почти грубым, потому что мужчина возбужден до предела. Я чувствую это в его резких движениях, в хриплом дыхании, в загнанном отчаянном взгляде. Он уже похож на зверя, дикого, раненого, рычащего. И плевать мне, что кончики кос уже в сметане и в варенье. Плевать, что сижу на столе, а дикарь успел спустить мое платье с плеч и теперь лижет там, где белеет кружево нижней сорочки. Кажется, я и сама одичала, потому что хочу откинуться на спину и почувствовать больше. И позволить больше. Истома, разлившаяся внутри, сводила с ума. Или это были такие влажные порочные поцелуи, такие, что оставляли следы на моей коже, обжигали? «Зараза рыжая! Зачем приехала? Не могу больше!» Выдохнул дикарь. Тихо, хрипло, так обреченно, так сладко, так сдавленно теряя контроль над собой, срывая нас обоих в какую-то бездну, где властвовали пальцы, танцующие на коже, и стоны, терзающие губы. И я уже не понимаю, что происходит. Чувственная дымка затянула разум, не давая думать, не давая остановиться. Главное, чтобы сюда не вошла Линк. А сознание охладило ледяной водой. Духи, что я творю, если девочка войдет и увидит это? Вздрогнула и оттолкнула Хэнсли, судорожно свела ноги, дернула развязанные ленты. Краска залила лицо так, что хотелось приложить к ним лед. Подняла взгляд на стоящего рядом мужчину. Он кривился. Шрам на лице побелел, резко выделяясь на загорелом лице. И дышал дикарь рывками. «Духи!» Я все-таки прижала ладони к щекам. «Все это... я...» Он дернулся, словно хотел коснуться. «Не трогай меня!» Испуганно вскрикнула. «Только не трогай!» Он растянул слова, словно издеваясь. «И все?» Что-то билось за темнотой его глаз, и мне снова показалось, что я вижу зверя, загнанного в капкан. «Если надеешься на извинения, то их не будет», — оскалился шерх, не спуская с меня своих тревожных глаз. Я посмотрела на кончик своей косы и неосознанно сунула его в рот, слизывая варенье. Лицо мужчины исказилось, и он вдруг схватил меня за плечи. «Больно!» «Уезжай!» Выдохнул мне в лицо. «Убирайся из моей жизни, слышишь? Ты только доведешь меня, хуже будет!» «Хватит мне угрожать!» Оттолкнула от себя обеими руками. Внутри разливалась какая-то детская обида. Или женская. За то, что так понравился этот поцелуй. За то, что теперь он вновь меня прогоняет. И вслед за обидой пришла злость. Сам убирайся, понял?» «София!» — тихо пискнул голосок Линк, и мы разом вздрогнули, отпрянули друг от друга. Девочка стояла в дверях, смотрела круглыми глазенками. Ее темные кудряшки топорщились облаком. В руках забавно дергал черным носом феник, а рядом жался кот, изо всех сил молотя по доскам облезлым хвостом и втягивая запахи кухни. Шерх резко развернулся и ушел через террасу. «Ты уже проснулась?» Натянуто улыбнулась я. «Садись, завтракать будешь». Смотреть на блины я не могла. «Какого хрена?» Ругательства срывались с языка, как ни пытался я затолкать их себе в глотку. «Вот какого? Зачем пошел на этот дурацкий завтрак? Зачем сидел там, не в силах оторвать взгляда от тонкой спины, от волос, от нежных запястий, от точеного профиля? Глотал запахи, хмелел от запретного удовольствия, предвкушал. Это все слишком опасно. Я знал это, конечно, знал. Мне нельзя жрать блины со сметаной, нельзя наслаждаться чужим теплом, нельзя целовать рыжую. Мне ничего нельзя. И это все самообман, надежда на то, что никогда не случится. Но как же хочется. Да к жроту все. Схватил ружье, намереваясь отправиться в лес, куда-нибудь подальше от этого дома и наглой рыжей. Сладкой рыжей. Странно, что боль пока не грызет изнутри, лишь трогает холодными пальцами, но не выдирает куски мяса. Наверное, последний приступ доконал даже мою боль, раз она и сейчас не торопится вернуться. Обычно от яркого всплеска эмоций меня скручивает довольно быстро, а сейчас — ничего, держусь. Наверное, гейзер все же согрел мои кости. Вывалился на порог и сдержал ругательство, увидев мелкую девчонку на ступеньках. Она стояла там, тараща свои круглые глаза и прижимая к груди феника. Тот тоже таращился, дергая огромными ушами. Надо же, живой. А я думал, эта плешивая шкура уже издохла. «Чего тебе?» Грубо спросил я и прикусил язык. «Вот не умею я общаться с детьми. В прошлой нормальной жизни их в моем окружении не было. В нынешней — ненормальной. Тем более...» Линк похлопала ресницами, совсем как София. «Северный ветер спит, когда зеленеет трава», — еле слышно поведала она и протянула мне несколько веточек. Свежий запах коснулся носа, захотелось чихнуть. «Мята, что ли? И зачем она мне ее притащила?» «Это для тебя». Девочка судорожно сжала лисенка, сунула букетик мне в руки и убежала. Я посмотрел ей вслед, спустился со ступенек, вышел за ограду. Задумчиво откусил тонкий листик мяты, пожевал, проглотил. Очнулся и зашвырнул подношение в ближайшие кусты, скривившись. А потом сжал двустволку и отправился к гейзеру. Я разложила на столе оставшиеся монеты, пересчитала. Постучала пальцем по столешнице, размышляя, что делать дальше. Жалкая башенка из блестящих кругляшей расстраивала. В основном своей незначительностью. Денег было катастрофически мало, и я не знала, как увеличить этот скудный запас. Когда я отправлялась из Кронвельгарда, то рассчитывала на живой дом, в котором можно провести хотя бы год без дополнительных вложений. Краска, лак, покупка вещей, вызов водопроводчика и прочие мелочи истощили мои средства слишком быстро. А я ведь не купила и половину необходимого. Чтобы обустроить оливковую рощу, нужно намного больше. К тому же вряд ли я справлюсь с работой сама. Мне необходимы рабочие, которые вставят стекла, прочистят очаг и печные трубы, подлатают крышу, чтобы по дому не гулял сквозняк. А еще нужно покупать продукты, вещи, игрушки. Линк не может играть только с камушками и сшитыми мною куклами. А если ее болезнь обострится, что я буду делать?» Я скрипнула зубами, запрещая себе впадать в отчаяние. «Если бы дом был живым, если бы у меня было побольше денег, если бы Линк была здорова. Увы, наша жизнь не знает всех этих «если бы». А духи ведут разными дорогами, и глупо злиться на свой путь. Надо с честью идти до конца и радоваться тому, что есть. Главное, что мы с Линк вместе. В Кронвельгарде я пыталась показывать девочку лекарям, но никто не смог дать внятный ответ о ее болезни. Семейный врач рода Лангранж даже не стал ее осматривать, поджал свои тонкие губы и посоветовал мне больше времени проводить с мужем, чтобы родить собственное дитя. И я послала наглеца к Жиротам. С Гордоном я к тому моменту почти не виделась. Он все время проводил вне дома. А когда появлялась, был не в настроении. Я водила Линк по лекарям, пытаясь найти причину ее обмороков, слабости, кашля. Но те лишь разводили руками. Девочка истощена, девочка плохо кушает, девочка здорова. Никто не видел в ней болезни, кроме меня. А один целитель долго рассматривал что-то над головой Линк и задал неожиданный вопрос. «Скажите, уважаемая, ваша дочь не проявляла ли признаки магии?» Я замерла. Пару раз мне действительно показалось. Целитель отвел глаза. «Вы ведь знаете, что это значит, правда? Если в девочке пробуждается сила, то, увы, в таком раннем возрасте это почти всегда приводит к летальному исходу. Простите, но не было ни одного случая, чтобы маг выжил, если сила пробудилась у ребенка. Да и бывает это столь редко. Мы все начинаем чувствовать силу лишь после 16-летия. Мудрая природа позаботилась о людях, чтобы не сломать слишком хрупкие детские тела. В вашей девочке возможен ток дара, пока он слишком тонкий и непонятный, но, думаю, все дело в нем». «Как это остановить?» — вскинулась я. Лекарь развел руками. «Никак, к сожалению. И потом...» Он покраснел. «Простите, но вам лучше не рассказывать об этом посторонним. Вы знаете, что таких детей забирают? Они опасны». Я с размаха села на узкую кушетку в углу лекарской. Ноги не держали. «Что вы такое говорите?» Беспомощно пролепетала я. «К сожалению, правду. Мне действительно очень жаль и вас, и вашу дочь. Вы ведь знаете о силе. Ее ток пробуждается в 16-18 лет и поначалу является нестабильным. Мага учат направлять поток и определяют его потенциал. По показаниям направляют в академию на различные факультеты. К этому возрасту человек уже достаточно силен, чтобы выдержать магию и правильно применить ее. Но ребенок — слишком слабая физическая оболочка и детский разум. Плохое сочетание. Сила будет выплескиваться хаотично, рывками, ненаправленным потоком. Знаете, чем это грозит окружающим?» Я побледнела, потому что знала. Мы все читали и слышали о хаосниках, тех, кто не мог контролировать свою магию. «Если дар девочки окажется сильным, она может однажды причинить вред», — тихо продолжил лекарь. «Магия просто выплеснется вовне, и неизвестно, чем это обернется. Пожаром, наводнением, смерчем. Неконтролируемый поток — это приговор, уважаемая. И не только для ребенка, но и для тех, кто окажется рядом. Таких детей необходимо запечатать». «Запечатать?» — ужаснулась я. «Но это же приговор! Участь ужаснее, чем смерть!» Увы, мужчина горестно вздохнул и опустил взгляд. «И я обязан сообщить, если у вашей девочки...» Я медленно поднялась. «Спасибо за познавательную беседу, Истер», — твердо сказала, глядя лекарю в глаза. «Но у моей дочери нет дара. Она просто простыла. Сколько я должна вам за визит?» «Вы не понимаете?» Мужчина по-женски всплеснул руками. «Не понимаете, чем рискуете? Сила начнет уродовать ребенка. Тело просто не способно выдержать поток. У нее появятся шишки, горб, пятна, что угодно. Вы должны позаботиться...» «Я все понимаю», — оборвала я, припечатывая к столу кошелек со всеми своими деньгами. «Думаю, этого будет достаточно». «Дело не в деньгах, дело в опасности!» «Моя дочь не обладает магией», — отрезала я. «Нет ни единого признака. Кольцо силы отсутствует. И всего доброго, Истер!» Схватила Линк за руку и покинула лечебницу. В тот день я шла по проспекту Королей и думала о том, что делать дальше. Потому что я соврала, и магия в Линк была. Странное свечение, что порой охватывало маленькое тело девочки, ее умение зажигать в руках мерцающие огоньки или иногда передвигать предметы, не прикасаясь. Да, обычный человек на такое не способен. Я не верила, что Линк способна причинить вред окружающим, и в то же время... «Не бойся, Софи!» Девочка сжала пальчиками мою ладонь. «Не бойся, южный ветер осторожный!» Я присела перед ней, не обращая внимания на пешеходов и принимая решение. «Мы уедем, милая. Ты ведь любишь солнце, правда? Хочешь поехать туда, где оно светит постоянно? Яркое, горячее?» «Да!» — выдохнула Линк радостно. А я улыбнулась. Оставалось только сообщить о своем решении Гордону.